Глава 55. Видение одного старца, жившего в скиту, и об Авве Иринее. Авва Ириней рассказал нам, что один старец, живший в скиту, увидал ночью, как дьявол раздавал братьям грабли и корзины. «Что такое?» — спросил старец. «Готовлю развлечение для братьев», — отвечал дьявол, — «чтобы они были рассеяннее во время словословия Бога». Тот же Авва Ириней рассказал нам следующее. «При нападении варваров я удалился из скита и, придя в Галлскую область, взял келью в лавре. Взяв от Аввы этой лавры книгу о жизни старцев, в тот же день присел за чтение. И лишь только раскрыл книгу, нашел главу, где говорилось о том, как один брат пришел к старцу и говорит ему: «Помолись обо мне, отче». «Когда ты был с нами, — ответил старец, — я молился за тебя, а теперь ты ушел к своим, и я перестал молиться за тебя». Прочитав об этом, я сложил книгу и сказал сам себе: «Бедный Ириней, и ты ушел к себе, и отцы уже не молятся более о тебе». И тотчас, возвратив книгу Авве, я удалился и пришел сюда, в скит. Вот причина, чада мои, почему я нахожусь в этом месте.